Глава 40. Нотариус неторопливо закрыл папку. Учитывая, что оно датировано 6 месяцами назад и найдено при описи личных вещей Колесникова, подлинность подтверждена. Теллер сжал зубы. «Хочу видеть экспертизу подчерка». «Она есть». Мужчина достал из папки еще одну бумагу. Почерк и подпись на 100% принадлежат Александру Михайловичу. Также мы нашли этот документ в реестре юристов. Все достоверно. Теллер похолодел. Если завещание настоящее, он потеряет все. Однако начни Теллер оспаривать его, это сразу привлечет ненужное внимание. «Мне нужно время», – процедил Дима. «У вас его немного». Тарасов хмуро перевел взгляд на мужчин и пригласил их на выход. «Через 3 часа я выступаю перед сотрудниками с официальным заявлением». Оставшись в одиночестве, Теллер начал крушить вещи в кабинете. В дверь тихо просочился Мельников, видимо, подслушивающий до этого. «Этот ублюдок! Он все подстроил!» «Вот так неожиданный поворот!» Тухло усмехнулся Василий и оглядел комнату, усыпанную бумагами, сброшенными со стола и осколками рамок. «Что думаешь делать?» «Если завещание действительно настоящее...» Теллер резко выдохнул. «У нас всего один выход. Найти способ убрать Тарасова из игры. Иначе с появившейся властью он избавится от нас». Мельников замер. «Ты опять хочешь?» «Нет, не так, как в прошлый раз. Нельзя повторять трюк с Саней». Теллер раздраженно махнул рукой. «Но если можно просто уничтожить документ, то необходимо сделать хотя бы это». «Да, но и то, и другое несет в себе много опасностей», — хмыкнул Василий, разворачиваясь к выходу. «Особенно для тебя. Мне, в отличие от тебя, хватило ума нигде не засветиться. И что, ты нападешь на нотариуса?» Мельников противно хохотнул, и Дима в сердцах запустил закрывающуюся за ним дверь настольной лампой. Через несколько часов, как и говорил Тарасов, Теллера обязали явиться на корпоративное собрание. Как действующий директор, Дима должен был передать все дела Андрею после окончания зачитывания бумаг юристами компании. Как только нотариус зачитал последний пункт, на экранах и колонках в конференц-зале внезапно включилась аудиодорожка. Присутствующие недоуменно переглянулись. «Если завещание действительно настоящее, то у нас всего один выход – найти способ убрать его из игры, иначе с появившейся властью он избавится от нас». «Ты опять хочешь...» «Нет, не так, как в прошлый раз. Нельзя повторять трюк с Саней. Но если можно просто уничтожить документ, то необходимо сделать хотя бы это». Шепот толпы стал перерастать в гул. Некоторые повставали со своих мест, гневно глядя на Диму. Теллер, осознав, что его подставили, резко подскочил. «Это ложь! Запись сфальсифицирована!» «Вы сами все слышали», — спокойно сказал Тарасов и щелкнул кнопкой пульта, выключив звук. «Дмитрий Теллер только что подтвердил свое участие в прошлом устранении Александра Колесникова. Прошу всех присутствующих быть свидетелями. Приставы». Дмитрий в панике метал взгляд от одной двери к другой. В зал вошли полицейские с наручниками наготове. Как только раздался металлический щелчок, Теллер услышал ошеломленные голоса и охи. С трудом подняв голову, мужчина распахнул изумленные глаза. В них пронеслись паника, страх, шок. Из-за ширмы вышел сам Колесников, медленно и угрожающе шагая к старому другу. Ты же знаешь меня почти полжизни, Дима. Раздался ледяной бархатный голос. Я не мстительный, но справедливый. Теллер судорожно дернул скованными руками куртку полицейского и, заикаясь, закричал, тыча пальцем. «Он жив! Вы видите? Я никого не убивал! Он жив! Это он все подстроил! Он!» «Уведите!» – жестко отрезал Саша, и приставы утащили сопротивляющегося мужчину из помещения. Ощутив в зале тяжелую тишину и десятки уставившихся на него глаз, Колесников повернулся к ним, расстегнул верхнюю пуговицу белой рубашки и встал перед потухшим экраном. «Уважаемые сотрудники и руководители, знаю, что у вас накопилось много вопросов за последние несколько напряженных минут, и сейчас я постараюсь все прояснить.